мимо тихого дачного поселка, в клубах пыли мчался конно-артиллерийский дивизион. Могучие, одетые в ремни и железо кони, быстро волокли за собой зеленые зарядные ящики и крытые серыми чехлами пушки. Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в седле, лихо заворачивали за угол, и одна за другой батареи скрывались в роще. На Малой Овражной, позади часовни с облупленной росписью, изображавшей картину страшного суда с котлами, смолой и юркими чертями, ребята из компании Мишки Квакина играли в карты. Денег у игроков не было, и они резались на тычка и на щелчка. А ну-ну, подставляй лоб. Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий звук сигнальной трубы. Это что ж такое, а? Фигура, ну погляди. У стены стояли посланцы Тимура. Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке медный блестящий горн, а босоногий суровый Гейка держал склеенный из оберточной бумаги пакет. Это что ж тут за цирк или комедия, а? Позови Квакина. Мишка, брось карты, то к тебе какая-то церемония пришла. Я тут. Гейка, здорово. А это еще что с тобой за хлюпик? Я трубач. Ну что скажете, трубачи? Возьми пакет. Сроку на размышление вам 24 часа. За ответом приду завтра в такое же время. Это что ж такое? Жили-жили, ни о чем не тужили, и вдруг труба гроза. Я что-то, братцы, правда, ничего не понимаю. А что это они нам принесли? Ну, глянь, ну там. Ну-ка. Так. Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину. Это мне. Верно, тебе. С полным титулом по всей форме. И его гнусно прославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой. Фигура, это ну, тебе. Надо было им сунуть пару раз по шеям, и все. Так и завернули. Что-то уж больно по-благородному, гнусно прославленный. Могли бы тебя дурака и попроще назвать. Ну ладно, знаешь что? Тихо. А также ко всем членам этой позорной компании ультиматум. Это что такое? Я что-то не знаю. Ругает все. Это слово такое, международное. Ну и что? Ничего, бить будут. Ага, ну так бы и написали. Читаю дальше. Пункт первый. Приказываем. Не позже, чем завтра утром Михаилу Квакину и гнусно подобный... Шибко они тебя, Петька, что-то любят. Да ладно. Так. Гнусно подобной личности Фигуре явиться... на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки. А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий. Интересно, это в каком смысле свободу? Мы их вроде бы никуда еще не запирали. Да это слово такое, международное, бить будут. А, ну так бы и говорили. Жаль, что ушел Гейк, видно... Давно не плакал. Ну, я тебе что говорю? Да он не заплачет. У него брат матрос. Ну? Ну, у него и отец был матросом. Он не заплачет. А тебе-то что, Лёшка? А то. У меня дядя матрос. Вот дурак заладил. То отец, то брат, то дядя. Что к чему неизвестно. Ты чего мучишь, Фигура? Гонцов надо завтра изловить. А Тимку и его компанию излупить. Излупить? Что ж, это недолго. Вот что, Фигура, пойдем-ка потолкуем. Куда? Да хоть часовню. Ну, чего? Чего-чего? Это ты в тот сад лазил, где девчонка живет, у которой отца убили? Ну, я. Так вот. Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать. Тимку я всегда бить буду. Правильно. А что ты мне пальцем в чертей на стенках тычешь, а? А то! Хоть ты мне и друг, Фигура, но никак на человека не похож. Скорее на этого тощего поганого черта. Ну ты чего? На следующий день в 11 часов Гейка и Коля Колокольчиков отправились за ответом на ультиматум. Ты иди ровно, Николай. И шагай легко и твердо. Я твердо иду. Нет, брат, ты как цыпленок за червяком скачешь. И все у тебя хорошо, и штаны, и рубаха, и вся форма. А вида у тебя все равно нет. Почему это нет? Ну вот скажи, зачем ты идешь и языком губы мусолишь? Ты запихай язык в рот, и пусть он там лежит на своем месте. Здорово, Гейка. Коль. Здорово. Привет. Привет. Ты зачем ты появился? Как зачем? Меня Тимур послал для связи. Так надо, а ты ничего не понимаешь. Ой. А что? Вам свое, у меня свое дело. Коль, дай-ка я додану в трубу, да, а? Да доставь, ну, пожалуйста, ну. Экой ты сегодня важный. Гейка. Ну? А ты идешь по делу, надел бы ботинки. Разве послы босиком ходят? Да ладно, шел бы ты куда тебе надо. Ну ладно, вы туда, я сюда. Гоп-гоп, до свидания. Ой, балабон, скажет 100 слов, а можно 4. Давай, труби, Николай. Эй, чего надо? Подавай наверх Михаила Квакина. Заходите справа. Там для вас нарочно ворота открыты. Не ходи. Не ходи, они нас поймают и поколотят. Это все на двоих-то. Николай, труби громче. Нашей команде везде дорога. Ну, здорово, Гейк. Ответ на письмо давайте. Ну, давай поговорим. Да сядь ты, посиди, куда торопишься? Ответ на письмо давайте. А разговаривать мы с вами будем после. Какой ты несговорчивый. Ну, на, возьми. Что это? Кукиш. Нет, Квакин, такие ответы мы не принимаем. А ну, хватай их! Опа! Держи! Тихо! Так вот, слушай, Гейка, за такие ультиматумы надо бы шею намылить. Да куда я? Тихо! Но мы люди добрые. До ночи мы запрем у вас в часовне, а ночью мы обчистим сад под номером 24. Дочисто. Понял? Нет, Квакин. Нет, этого не будет никогда. Будет? Не будет! А ну-ка, иди отсюда! Тихо, 100 раз! Коли не робей! Чую, что будет сегодня у нас позывной сигнал по форме номер 1! Тебе дал позывной! Идите сюда, пихай! Еще! Посидите, постыньте малость, а то ты, Гейка, больно горячий. Да, ну что? Ну что, как оно теперь, по-вашему или по-нашему выйдет, а? Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда не выйдет. У него брат матрос, они с моим дядей на одном корабле служат. Да, а ты кто? Капитан, что ли? А, капитан. У него руки схвачены, а ты его бьешь. Это хорошо, что ли? О, ну и тебе тоже. Оба мальчишки покатились на траву. Их тянули за руки, за ноги, разнимали. И никто не посмотрел наверх, где в густой листве липы, что росла близ ограды, мелькнуло лицо Симы Симакова. Винтом соскользнул он на землю и напрямик через чужие огороды помчался к Тимуру, к своим. Ребята, чего? Беда. Гейка и Коля попали в засаду. Беда.